Глава третья. Я спрятал сорванный цветок в инвентарь, вот ведь мечта шулеров, и обернулся, недоуменно поднимая брови. «Баронет Северус, что вы имеете в виду?» Мальчишка проскользнул между листьями потолка беседки и спрыгнул мне чуть ли не на голову. Он ответил, стряхивая древесный мусор с волос. «Мне понравились легенды гномов, да настолько сильно, что решил расспросить еще. А с Белладонной уговорил помочь Ломика. Лесные эльфы умеют проворачивать такие штуки очень ловко». Я пожал плечами и с беспокойством посмотрел на Кассиди, что странно замолчала. Не похоже на нее. Ко всему прочему, она скользнула ко входу в беседку, посматривая во двор, словно встала на стреме. А мальчишка продолжал. «Хотел даже не сколько расспросить, сколько уточнить ваши легенды. Я не любитель читать, хоть и библиотека в замке огромная, но кое-что слышал. Так вот, Тархан означает не воитель на древнем языке гномов, а торговец на... великом и могучем», — фыркнула Лена. «Александр, кончай Лёшу грузить, и я тебе двойную порцию этой Белладонны еще припомню. Начальник отдела продаж». Мальчишка расплылся широкой улыбкой. «Нечего было два бокала пить, а то увидела непонятные дебафы, перепугалась и скорее отобрала у своего гнома бокал». «Вы что, сговорились? Никакой он не мой!» С досадой воскликнула девушка, однако тут же схватила меня за руку и прижалась. Барончик заулыбался еще шире. «Белладонна, она такая Белладонна!» «Так, я временами не мой, но иногда говорливый. И не совсем тупой», — сказал я, аккуратно высвобождая плечо из ладони девушки. «Саня, насколько понял, тебе свидетели ни к чему. А сейчас наше уединение нарушат мятным чаем и лишними ушами». Северус хмыкнул, подняв бровь. «Ну, главное, и я узнал, и вы. Теперь нас собралось как минимум трое из нашей фирмы в городе. Это уже хорошо. Договорить можно и в реале. Главное, мой квест не запарите случайно. Нельзя, чтобы местные поняли, что я бессмертный игрок. Поэтому условия запрещают погибать до взросления». «Из гномов убийцы не ахти, как, впрочем, и охрана», — ответил я, показав на всего себя от бороды до пояса. Парень поморщился. «Знаю, да и отец барон только что меня дополнительно просветил. Хорошего мало, но у меня тоже положение аховое. Начать игру практически в колыбельке я даже не предполагал. Еле-еле отбился от мамок и нянек. Поверьте, это было непросто. Но главное, мне здесь тупо запрещают нормальную прокачку, мол, по возрасту не положено. Выносят мозги контролем и всяким бредом. Пока я ребенок, неписи меня почти не слушают, отмахиваются и влиять на них практически не могу. Я еле-еле прокачал одну единичку таланта и теперь думаю, как бы не прогадать, в какое воинское искусство вложиться». «А сколько длится взросление баронского сына?» — спросила Лена. Саша поджал губы. «Год реального времени». Тут-то уж и я выдохнул. Получилось неожиданно синхронно с гномой. «Обалдеть!» Баронет усмехнулся и добавил. «Можно сократить, делая какие-то взрослые поступки. Трабл в том, что никто не знает, в чем они, собственно, заключаются и насколько сокращают». Я тут же спросил. «Так после выполнения этого долгоиграющего квеста ты станешь реально бароном, владельцем гор, долин, газет, заводов и пароходов?» Тархан пожал плечами. «Кто же знает? Слышали? Я младший сын. Думаю, дадут какие-то неведомые дворянские умения. Вот только что они из себя представляют, понятия не имею. Может, по логике темы владения дадут какое-нибудь на окраине. И буду сидеть там, как титулованный сыч в деревне Простодыровка. Кошмар, всю жизнь типа мечтал записывать, сколько удоев и привесов недополучено с центнера рогатого скота на единицу корма». Мальчишка криво усмехнулся, подтянул штаны и продолжил. «Кроме того, я подозреваю, что мои старшие братья тоже игроки, и как бы через несколько месяцев вытья в замковых стенах не вышла ерунда в стиле «квест должен выполнить только один». Так что пока я пытаюсь получить хоть какие-то статы и хоть какой-то опыт, чтобы быть во всеоружии. И надеюсь, вы оба понимаете, что распространяться о нас не стоит ни в игре, ни в реале». Я покачал головой. «Нет, Северус, я не согласен». У того резко сузились глаза. В исполнении мальчишки это все-таки тоже смотрелось мрачно. Лена тоже возмущенно вскинулась, но промолчала. Баронет процедил. «Поясни». Я вздохнул и сделал успокаивающий жест. «Насчет того, что местные ничего не должны о тебе знать, поддерживаю полностью. Не согласен насчет не говорить в реале. Смотри, мы с Леной попали в один город. К тому же в одно место, даже раса одна. Согласись, вероятность этого ничтожна, если сопоставить с площадью континента Росланд и количеством игроков. Можно было бы предположить, что инк игры забрасывает в одно место вошедших в один день игроков. Однако Лена, как оказалось, тестирует уже эту тему третий месяц. Так что далеко не Макс у нас первооткрыватель». Саша вопросительно изогнул бровь, а девушка согласно кивнула. Я же продолжил. «А теперь в этом же городке мы встретили и тебя. Думаю, нас бросило в одно место, поскольку Инк считал в наших данных, что мы работаем вместе. У программы же Росланд Хайтек, как мы знаем по рассказам нашего темного эльфа Макса, изрядная заточка под социализацию населения. Таким образом, думаю, что искусственный интеллект дальше продолжит закидывать наших сотрудников в район Лазадель, если еще не закинул. И нужно постараться собрать всех побыстрее, пока наши не вляпались в какое-нибудь приключение, несовместимое с игрой. А в Росланд это, судя по всему, запросто». Лена развела руками. «Леша, ну я гнома!» Баронет улыбнулся и передразнил. «Лена, ну я вообще маленький!» Потом посерьезнел. «Вообще-то расклад имеет смысл. Кстати, может быть, нам и дали достаточно трудные и ущербные стартовые позиции, чтобы пришлось напрячься всей командой для этой самой социализации». Тут Кассиди вдруг просияла. «Значит, скорее всего, и остальным вряд ли слаще. Бррр, может, даже лепреконом кто-то стал». «Ага, малолетним», — подтвердил парень и добавил с иронией. «С временем взросления 3 года». Я улыбок не поддержал. «Кстати, это совсем не так весело, как представляется на первый взгляд. Нам же работать вместе. Поэтому предлагаю не светить перед всеми темой, а рассказать только Игорю. Он начальник и возможностей больше. Кроме того, это его желание развивать направление игровой торговли. К тому же нам с Кассиди скоро в поход дальний идти надо. Не знаю, как это можно с работой совместить. Тут его осведомленности пригодится». Если Тархан всего лишь сосредоточенно слушал, то лицом Лены можно было любоваться. По нему, как вспышки, проносятся яркие выражения. Негодование, задумчивость, интерес, радость. Она молча все это сопровождала жестикуляцией. Даже не представляю, сколько сейчас комбинаций мыслей проносится у нее в голове. Но вот она не выдержала муки молчания и сказала. «Согласна, к тому же еще один есть момент. Хоть нам и попались довольно ущербные персонажи, все-таки что-то новое мы узнаем и можем поделиться с нашими. И еще, Саша, ты говоришь, что у барона обширная библиотека? Ты мог бы поискать в ней что-нибудь о гномах?» Мальчишка вздохнул и поник. «Язык мой, враг мой, библиотека действительно есть, и книг там немерено. Вот только читать мой перс не может, картинки разве что разглядывать. Для изучения чтения нужно талант потратить, который я хотел на боевку». Лена жестом прервала его, сказала проникновенно. «Саша, тебе все равно особо не погулять сейчас. Сидишь так или иначе в замке, чтобы не убили случайно. Поэтому нужно использовать его ресурс. Мы с горным методом тыка долго так будем исследовать свои возможности. А ты можешь прочитать и рассказать нам. Тогда и мы для тебя сможем потом сделать больше». Я подтвердил. «Да, что тебе толка в этой боевке? Когда еще понадобится? А так, может, и сам придумаешь, как использовать наши возможности. Давай, барон, решайся». Саня встряхнулся, пригладил вихры. «А, была не была, закопаюсь в библиотеку. Хотя между нами терпеть не могу читать. Если на профессиональную литературу еще хватает желания, то на всякую постороннюю...» «Ты воспринимаешь эти поиски полезного как профессиональную», — сказала девушка, тряхнув волосами. Потом сделала испуганные глаза и подтолкнула барончика в плечо. «Прячься! Кветка чаек несет!» Мальчишка змеей скользнул в заросли и буквально просочился сквозь лианы. Только листья за спиной зашуршали. Слуга вошел, осторожно держа поднос с чашками, поискал взглядом, куда бы поставить, но не нашел. Лена тут же ухватила обе и бесшумно отхлебнула. «О, как вкусно!» Слуга подозрительно посмотрел на цветы, которые, медленно, словно опасаясь моих варварских рук, снова начали высовывать фиолетовые бутоны из-под камней. Он сунул поднос под мышку и спросил, подергивая ноздрями. «Мне послышался голос молодого барона Северуса?» Лена вновь припала к чашке, а я кивнул. «Да, я, кажется, тоже слышал. Играет, наверное, где-то мальчик. Бегает туда-сюда, лошадки, букашки. Знаете, как это бывает в этом возрасте?» Лоб кветки собрался морщинами. Он явно этот возраст помнил слабо. Лена передала мне вторую чашку, глазами рекомендуя попробовать. Лучезарно улыбнулась. «Восхитительно! Мне гораздо лучше. Кто у вас готовит такой замечательный чай?» Слуга приосанился. «В этом замке его готовить могу только я. И... но не смею вас больше задерживать. Когда появится задание, вам просигналят. Не беспокойтесь насчет времени. Ничего срочного гномам не поручат». Он коротко поклонился и сделал жест в сторону ворот замка, который хоть и был выполнен в стиле «проходите, пожалуйста», все же имел смысл «прошу на выход». Да, репутация в этом мире решает все. С кветкой она отдельно не прокачалась, а жаль. Персонаж, похоже, в этом замке знаковый.